Глава 16. Я отошел в сторонку, чтобы не стоять у самого камня телепортации, и призадумался. У меня теперь что-то вроде квеста на Уробороса, и это любопытно. Мало того, что сама зверушка интересная, так еще у нее, как оказалось, есть ключ к моей шкатулке. Я скоро буду полноценным богом, при этом бессмертным, так что не вижу никаких препятствий, чтобы заглянуть на огонек к Уроборосу. Само задание меня вполне устраивает, но не устраивает то, как я его получил. Да. Я уклонился от поединка, можно сказать, схитрил. Мы должны были провести поединок в ближайшие 5 минут, а в правилах было про то, что победителем будет тот, кто оставит сопернику единичку ХП, а не загонит его в тюрьму, тем самым избегая самого поединка. Хе-хе. Но я не читерил. Использовал только то, что было в рамках моего игрового процесса. Все игроки так делают. Видать, сработал триггер от системы на то, что я бог. Но... Так для этого я и выбивал себе возможность игнорировать божественные ограничения. И почему тогда не смог игнорировать это? У меня к тебе, администратор, появились новые вопросы. Я открыл карту, сориентировался, в какой стороне находится наш столик, и пошел в ту сторону. Мог бы, конечно, и полететь, но не хочу ажиотажа. На меня сейчас внимания не обращают, потому что моих двойников по игре навалом, а если взлечу, станет понятно, что я тот самый оригинальный. Меня внезапно посетила мысль, и я аж остановился. А как меня сейчас видят другие игроки? Как бога, что ли? Непонятно, что для того, чтобы увидеть мой ник, надо специально всматриваться. Просто так в мой ник никто всматриваться не будет. Но когда кто-то довсмотрится, шуму-то будет. Ага, не хотел я ажиотажа. Надо использовать умение Локки и менять личину на обычного игрока. Я посмотрел на таймер. До окончания перестроения организма... 23 часа 55 минут 31 секунда. Ладно, придется логофаться и денек не заходить в игру. Я пригрозил пальцем в пустоту перед собой. Ничего, администратор, никуда ты от меня не денешься. И вжал на выход из игры. Сутки с Элей провели просто прекрасно. Мы валялись в кровати, смотрели фильмы и трескали заказанные с доставкой пиццы, а потом и суши. Вроде ничего такого, но как же от этого расслабляешься? Так что я залазил обратно в игру бодрым, свежим и полным сил. Как только оказался в легенде, перед лицом выползло сообщение. «Внимание! Трансформация бога полностью завершена!» «Супер!» Я тут же открыл умение Локки и сменил личину на себя же, только игрока. Внешне ничего не изменилось. Но теперь, если кто в меня всмотрится, то уже не увидит перед собой бога. Сейчас же можно спокойно идти и ничего не опасаться. Я еще раз глянул на карту и в прекрасном настроении зашагал вперед. Прошел мимо торгового ряда, банка, точки с торговцами, и уже на выходе из города, непосредственно в проеме ворот, со всего маха врезался в невидимую стену. Это еще что за новости? Помотал головой и потрогал свой нос, ведь сильнее всего я влепился именно им. Потрогал скорее рефлекторно. Это игра, а не жизнь, так что все с моим носом оказалось в порядке. Выпрямил указательный палец и медленно направил его вперед к проему ворот. Ага. Ровно в месте, где начинался проем, мой палец уперся в эту самую невидимую стену. Твердая такая, как камень по ощущениям. Блин. Я стукнул себе пятерней по лицу. Совсем из головы вылетело, что мне запрещено сейчас покидать Тулу. Заходящий внутрь города эльф проводил меня удивленным взглядом. Да, выгляжу со стороны, наверное, странно. Я отошел от ворот. Ну что ж. Придется встречаться с администратором в Тулле. Надо только найти укромное местечко, чтобы никто не помешал нашей приватной беседе. Местечко нашлось быстро, буквально в 50 метрах. За торговыми рядами одно здание под углом шло вплотную к стене города. И там образовался некий пустой закуток. Было в жизни, а не в игре, даю 99%, что мне в нос бы шибануло с запахом мочи, но благо я сейчас не в реале. Ну что ж, приступим. Достав визитку администратора, я ее активировал. Визитка загорелась синеватым свечением, и через десяток секунд передо мной появился и сам вызываемый. Мужчина осмотрелся вокруг, усмехнулся и, протянув мне руку, обратился ко мне. «Добрый день, Александр. Не думал, что вы ко мне так быстро обратитесь». В ответ я тоже усмехнулся и пожал его руку. «Добрый. А я не думал, что вы меня так крупно прокинете». Брови администратора вспорхнули вверх. «Вы про что?» «Про нарушение договоренностей?» Мужчина выставил вперед ладонь. «Так, давайте для начала переместимся в другое место, где говорить будет удобнее, и там все обсудим». я лишь развел руками. Я в данный момент не могу покинуть Тулу. Ограничение из-за задания. Администратор улыбнулся в свои усы. «Со мной можете. Ну что, готовы?» Я кивнул. «Готов». Миг, и мы уже стоим совершенно в другом месте. Под ногами плотная земля, вокруг прозрачная вода. Мимо проплывают стайки рыб, иногда упираясь в стеклянный пятиметровый купол, который накрывает нас с администратором. Сверху, под примерно 20-метровой толщиной воды, еле-еле пробивается солнце. Вокруг нас на земле горят магические светильники в форме пирамидок. Они дают золотистое свечение внутри купола и освещают все вокруг. Вдруг в 10 метрах от нас вынырнул из сумрака какой-то огромный крокодил и, распугивая рыбок, медленно поплыл параллельно нам. Хм, у него вместо лап ласты. Значит, это что-то типа Леоплеврадона. Всмотрелся в имя. Дакозавр. 275 уровень. Не угадал. Моп остановился и уставился на нас своими рептильными зенками. Повисев так несколько секунд, он все-таки двинул своими ластами и проплыл мимо. Впечатляет. Посмотрел на администратора. Тот прятал в своих усах улыбку. Увидев мой взгляд, он указал рукой на два стоящих рядом жезлонга. Хм. Я улыбнулся в ответ. Почему бы и нет? Пройдя вперед, уселся в жезлонг и начал рассматривать подводную жизнь впереди. Этакий аквариум. Только вода вокруг, везде. А за прозрачной пеленой купола мы, а не рыбки. Так что по факту это мы в аквариуме, а не наоборот. Странное ощущение, но приятное. В жезлонг рядом уселся администратор и, закинув ногу на ногу, показал правой рукой вперед. «Красиво, да?» Я кивнул. И мужчина продолжил. «Я иногда люблю посидеть тут, успокоить нервы». «Я вас понимаю», — повернул голову к администратору и улыбнулся. И сейчас как раз подходящий момент, чтобы успокоить одного игрока, да? В ответ усы администратора тоже встопорщились в улыбке. Верно. Ну, так что у вас за претензия? Мы с вами в прошлый раз пришли к договоренностям, что я смогу игнорировать ограничения, если они будут мешать моему игровому процессу. Мужчина кивнул. Да. То, что я сделал, было в рамках игрового процесса. Никакими сторонними программами или чем-то подобным я не пользовался. Никогда подобные действия системы не ограничивались. Но в этот раз мне пришло сообщение о том, что я сжульничал. Это сообщение мне пришло явно из-за того, что я стал богом. Вот только возможности игнорировать, я развел руки в стороны, у меня не было. Администратор приподнял левую руку. Подождите, я даже не понимаю, о чем вы. Я прошлые сутки в легенду не заходил, были семейные обстоятельства. Давайте сейчас просмотрю события, и мы разберемся. Давайте. Мужчина замер с полностью отсутствующим взглядом, а я откинулся в жезлонге назад и скосил взгляд на пустое место между нашими жезлонгами. Эх, притащил в интересное место, это он, конечно, молодец. А вот то, что про свои конопешки забыл, это минус, я ведь рассчитывал. Ну ладно. Я отвернул голову к косяку продолговатой серебристой рыбы, которая проплывала мимо нас. Ничего страшного, обойдусь и без конопешек. Все равно есть чем заняться. Администратор отвис через 5 минут. Он проморгался, потеряв переносицу, посмотрел на меня. Да, действительно, имело место недоразумение. Прикрутить функционал игнорирования на все божественные ограничения наши специалисты просто не успели. Приносим свои извинения. Что вы хотите? Мы можем вернуть вас обратно на Лимб, в то же самое место, откуда вас телепортировало в Тулу. Не-е-е, я покачал головой. Пусть это наказание в виде квеста останется. Как-нибудь разберусь. Вы лучше для меня в качестве извинений сделайте кое-что другое. Мужчина приподнял левую бровь. «И что же?» «Все это произошло из-за слова Бога. Сделайте мне возможность игнорировать слово Бога. Не на постоянной основе, а хотя бы раз». Администратор задумался. Между бровей пролегла морщинка, а уголки усов свесились чуть вниз. Но уже через 10 секунд мужчина кивнул. «Хорошо, будет по-вашему. У вас будет возможность нарушить слово Бога без последствий развоплощения. Но только один раз». Я кивнул. «Спасибо». Администратор вздохнул. «Я бы рад с вами посидеть тут еще и поболтать, но, сами понимаете, работа не ждет». «Да, конечно». Я протянул вперед руку для рукопожатия. «Спасибо за оперативное решение проблемы. Хорошего дня». Мужчина пожал мою руку. «И вам хорошего дня, Гидраргерум». Пара мгновений, и я снова оказался в закутке за зданием. «Ну вот, все и разрешилось. И я опять получил от администратора приятные ништяки. Эта тенденция мне нравится. Определенно нравится. Ну что ж, осталось по-быстрому смотаться к Уроборосу, и я свободен. Включил квест, но никакой стрелки, как я того ожидал, передо мной не появилось. Вместо этого просто подсветилась вся область Тулы. Стоп, это я типа должен искать по подсвеченной области? Ничего себе разброс. Тула-то совсем не маленькая. Так там еще искать надо под землей. Еще раз осмотрел всю область на наличие каких-либо подсказок, но нет. Ничего, чтобы как-то указывало на конкретное местоположение квеста, не обнаружилось. Что это получается? Получается, что я должен по огромной Туле носом землю рыть в поисках спуска в пещеру Уробороса. И теперь придется в подвал каждого дома спуститься. Жесть какая-то. А пока я с Уроборосом не встречусь, я не смогу Тулу покинуть. Во идиот! Сам же своим ртом ответил администратору, что не надо квест отменять. А Уроборос? Я с таким же успехом мог бы его и без заданий разыскать. Вот только с полной свободой передвижения. Я нервно выдохнул. Ладно, в конце концов, могу ли я себе устроить небольшой отпуск? Могу. Прогуляюсь, наконец, по Туле, посижу в ресторанчиках, погляжу, как тут все устроено. А то ничего толком про города Витории не знаю. Вот какие тут есть достопримечательности? Я без понятия. Так что надо будет обо всем разузнать. Заодно и развеюсь, и голова проветрится. Тогда и займусь Уроборосом. Да и не обязательно в каждый подвал города самостоятельно заглядывать. Можно, например, к тому же Орвелю Второму заглянуть и его поспрашивать. Он, небось, что-то да знает. Эх, только про отдых подумал, как сразу в голову годная идея пришла. Решено. Я вырулил из закутка с вполне довольной физиономией и пошел в ближайший ресторан. Он по карте был всего в 100 метрах от меня. Да, это новое место. А в последний раз у меня вышел не самый позитивный опыт посещения нового заведения. Но это же не значит, что теперь только по проверенным местам нужно ходить. Тут, в легенде, есть множество всяких разных вкусов, которых нет в реальном мире. И попробовать что-то новое я смогу только так. Ресторанчик оказался трехэтажным каменным зданием с обширной открытой площадкой на третьем этаже. Вот там и сяду. Блин, только у меня денег в Витории как не было, так и нет. Ладно, позову Ивана, пусть он за меня заплатит, а я ему в реале переведу. Или даже переводить ничего не надо. Он же мой финансист. Финансист? Пускай выделит мне денег на карманные расходы из моих же собственных денег. Думаю, на строительство его любимого банка это не сильно повлияет. Наконец, кольцо со сферы ему отдам. Пора уже делать собственную портальную логистику в Надежде. Там она остро необходима. Ну, а я и через связь с порталистом по мессенджеру смогу удаленно открывать себе портал в Надежду в определенной точке. А оттуда уже прыгать куда мне нужно. Так что не обломаюсь. Да и в ближайшее время мне все равно никуда не попасть. Открыл сообщение и написал Ивану. «Привет, ты сейчас в Витории?» Ответ пришел сразу. «Привет, да». «Отлично. Есть важное дело к тебе. Подбредай к точке в Тулу, которую я тебе на карту скину». «Ок». Я отправил своему другу метку и спросил. «Через сколько будешь?» «Через 10 минут. Я сейчас в Туле». «Отлично. Жду». Я потер руки. Как раз успею столик подобрать, когда Барлан подойдет. Я, как и хотел, выбрал столик на третьем этаже на открытой площадке. Погода прекрасная, дождя нет. Столик в уголке у самого ограждения, и никого рядом нет. Лепота! К моменту, когда подошел Барлан, я даже меню изучить не успел, так что заказ мы делали одновременно. Как только отошел официант, я обрадовал Ивана, что платить за еду будет он. И вообще, что мне нужно денег подкинуть из моих же собственных запасов. Сошлись на том, что 25 золотых мне должно хватить, во всяком случае, на какое-то время. А вот дальше... Я Иван обрадовал уже без кавычек. Он сильно воодушевился от того, что я передал ему кольцо со сферой, ведь теперь он сможет налаживать торговые отношения с темным миром. Тот факт, что перемещение между мирами из Надежды больше не проблема, его тоже порадовало. Настолько, что он сразу предложил забабахать новую услугу по межмировым переходам. Ведь пока что с этим беда. Никакой портал после релиза «Инферно» не открылся, хотя многие этого ждали. Нет, люди уже попали в другой мир. Но пока что попасть в Инферно можно, только стерев своего персонажа и начав игру по новой, уже там. Таким образом, наш клан может стать монополистом в межмировых переходах, Деловые поездки по другим мирам, тот же туризм, но только для очень-очень богатых людей. Идея интересная, так что я дал Барлону добро. В общем, я впервые видел своего друга таким счастливым, когда он расплачивался в ресторане. А по поводу еды не удивили. Нет, все вкусненько, но никаких особо уникальных блюд в этом заведении не было в принципе. Ну ничего, погуляю по другим, возможно, там найду что-нибудь интересненькое. Потом Барлона притащу угощать. А то так получается, что только он меня тащит по новым интересным местам, что тут в легенде, что в реальном мире. После того, как мой друг расплатился, он сразу прямо за столиком открыл портал в Надежду и, попрощавшись со мной, отправился на свою любимую стройку. Ну, а я дождался закрытия портала и с по-прежнему хорошим настроением вышел на улицу. Народ сновал туда-сюда по улице, прямо на ходу договариваясь о пати. В основном это были низкоуровневые игроки, ведь в этой стороне города были исключительно низкоуровневые локации. Хотя игроки уровнем постарше тут тоже мелькали. Я покрутил головой и пошел вправо. Совершенно наугад. Даже в карту не заглядывал. Я абсолютно не знаю этот город. А так прогуляюсь, собственными глазами на все погляжу и, может, на что-то любопытное наткнусь. Свернув на следующей улице налево, почти сразу уперся в большую группу игроков, которые стояли перед широким двухэтажным зданием. Как только я их увидел, тут же замер на месте. Слово «удивление» даже близко не описывает мое нынешнее состояние. Дело в том, что все эти игроки были моими копиями, но той или иной похожести. Одеты они были кто во что гораст. Хотя у большинства все же были доспехи, отдаленно напоминающие мой прошлый легендарный набор фиолетовых и красноватых оттенков. Вдруг большие ворота в здании отворились, и мужчина в черном камзоле, выйдя на улицу, объявил: «Приветствую, господа! Конкурс объявлен открытым!» Затем мужчина посторонился и указал на проход за своей спиной. «Проходите внутрь, там вас распределят по группам». Народ хлынул в проход, и уже через пару минут на улице никого не осталось. Мужчина в камзоле окинул меня взглядом и приподнял брови. «Вам нужно отдельное приглашение?» «А почему бы и нет? Я в отпуске или где?» И хоть я пока еще не очень представляю, что там за конкурс, но мое любопытство уже успело разгореться. Так что я улыбнулся мужику и проскользнул мимо него в здание.